Я закрыл глаза и открыл лишь тогда, когда лифт, мягко вздрогнув, остановился на следующем этаже. Отперев свою комнату, сразу бросился к окну, распахнул его и, грудью навалившись на подоконник, заглянул вниз, как в пропасть. 15 этажами ниже, при свете круглых фонарей, я разглядел среди пустых столиков, казавшихся совсем маленькими, обеих девиц. Вернее, одну, мою, с красной розой в волосах. Ее подруга уже уводила вниз по ступеням к черному большому американскому автомобилю мужчина в темном костюме. А моя, я спьяно уже считал ее моей из-за одного лишь взгляда, которым мы обменялись внизу, помахала подруге рукой и уселась, как птичка, на металлической ограде, по птичьи поджав под себя ноги и запрокинув лицо кверху, словно обозревая все 20 этажей с пунктирами темных и светящихся окон. Мое окно светилось, и с подоконника свешивалась моя пьяная башка. Клянусь честью, она меня узнала на таком расстоянии, помахала ручкой и улыбнулась на все 32 жемчужных зуба. Меня прошибло потом. Не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я вырвал из блокнота листок, размашисто начертал на нем номер моей комнаты и хотел было выбросить записку в окно, но спохватился, что ее унесет ветром черт знает куда, и, вырвав из горла графина стеклянную полую пробку, завернул ее в мое страстное послание, состоявшее лишь из номера комнаты, и опустил за подоконник, предварительно пояснив взмахами руки, чтобы ловила внизу. Она соскочила с ограды и подняла руки кверху. Хорошо, что я промахнулся, иначе бы ей не сдобровать. Стеклянная пробка, завернутая в бумажку камнем, пролетела мимо нее и взорвалась, как бомба от удара об землю. Так, по крайней мере, показалось мне. Еще мне показалось, что на этот грохот во многих темных окнах вспыхнул свет, и сонные люди, в том числе советские туристы, недовольно выглянули наружу. Но это мне, к счастью, только показалось, пьяну. Меня развозило все больше и больше. Коварное местное вино выказывало свой нрав, и дальше все мои поступки диктовались уже не разумом и даже не инстинктом, а лишь давлением винных паров. Моя красотка подобрала с земли записку, отошла к фонарю, чтобы прочесть, и несогласно мотнула головой, показывая мне, что ей ко мне подняться никак нельзя, а лучше мне самому спуститься вниз. Куда вниз? Тяжело ворочались мысли в моей мутной башке. Здесь у меня комната, хорошая кровать с супругим матрасом, на котором мы с ней взлетали бы до потолка. И душ с горячей водой. Куда мне идти? К себе поведет? А куда к себе? И нет ли там засады? Нас же предупреждали перед отъездом все время быть начеку, не притуплять бдительность и не поддаваться на провокации. Но это мы еще посмотрим, — решил я, не размышляя, кто кого спровоцирует. Нас, большевиков, голыми руками не возьмешь, понял? Вот и катись. И я покатил к выходу. Предварительно догадавшись взять из чемодана всю пачку денег в иностранной валюте, моей Женина, которую она отдала мне на сохранение, чтобы в последний день перед отъездом домой купить детям и бабушке подарки. Проститутки ведь бесплатно не отдаются, это я даже в пьяном виде хорошо понимал. Я был пьян, как говорится, вдрызг. Еле передвигал ноги, расставляя их как можно шире, чтобы найти упор, как матрос во время шторма на качающейся палубе. Вино булькало у меня в горле, я был переполнен выше верхней отметки и опасался покачнуться, чтобы вино не хлынуло изо всех пор, в том числе и из ушей. Серебристая кабина лифта мягко, как перышко, пустила меня в вестибюль, но при торможении я сделал несколько отчаянных глотательных движений, чтобы удержать вино в горле и не прыснуть тонкой струйкой в зеркало. Проснувшийся в кресле швейцар и оба полицейских с недоумением проводили взглядом мою покачивающуюся фигуру, и администратор, которому я отдал ключ от номера, даже вскинул брови. За его спиной зияли ячейки с цифрами номеров, но без ключей. В этих ячейках стояли торцом книжечки паспортов обитателей отеля. У меня еще хватило сообразительности не подойти к ней перед фронтоном здания с сотнями окон, откуда за мной могли наблюдать бдящие глаза моих соотечественников и всевидящие око моей супруги. Я прошел мимо нее, лишь кивком головы предложив ей следовать за мной. Она понимающе подчинилась, лишь свернул за угол кирпича небоскреба и остановился и сгреб ее в свои объятия. Не знаю почему, но я заговорил с ней по-немецки. Возможно, потому что она на этом языке стала со мной объясняться. А для меня как раз немецкий, единственный из всех языков на земле, кроме родного русского, на котором я могу хоть что-то пробормотать. Это последствия войны, моего пребывания на территории побежденной Германии. Правда, мой лексикон был очень ограничен и блистал такими перлами, как «Хэнде Хох», «Руки вверх», «Гитлер капут» и «Я воль», так точно. Но это нисколько нам не помешало. Благо, ее немецкий не отличался совершенством, и она так коряво выговаривала слова, что я схватывал на лету и безошибочно. Девчонка меня приняла за немца из Западной Германии. У тех, как известно, денег куры не клюют, и валюта самая стабильная в мире. Девочка предвкушала иметь в своей ладошке немецкие марки и в немалом количестве. Чтоб меня вдохновить на щедрость, она, сверкая глазками вишнями, обжимая горячими руками мою шею, сообщила мне интимную подробность, заключавшуюся в том, что ее подружку увез американец, постоянный клиент, который за каждую ночь платит $100, и ни копейки меньше. По моей спине прополз влажный холодок и растаял в ложбинке между ягодицами. Мне делали откровенный намек на то, что все удовольствие обойдется в кругленькую сумму, не меньше $100 или сколько там выходит в перерасчете на немецкие марки. В заднем кармане моих брюк тоненькой пачкой лежали жалкие $35, да еще к тому же в местной неконвертируемой валюте. И это было все, чем родное государство наделило от щедрот своих меня и мою жену. А жена, как уже известно, берегла их пуще глаза своего, потому как планировала закупить на них вязаную шерсть детишкам и бабушке. И так как даже себе не доверяла, отдала их мне на хранение. Когда же я по забывчивости разменял одну купюру, изнемогая от желания испить пиво, моя жена буквально чуть башку мне не оторвала. И притом публично, на глазах у местных жителей, которые по справедливому замечанию нашего няньки могли создать себе неправильное, превратное представление о советском человеке. Ну, решил я, 7 бед, 1 ответ, ни шагу назад. Погорят сегодня 2 женщины, и эта девица с красной розой в волосах, которая рассчитывает расколоть меня уж, по крайней мере, не меньше, чем на $100, а я таких денег и во сне не видал, и моя жена. Плакали ее кофточки шерстяные, останутся без заграничных подарков, мои бедные деточки, и бабушка тоже. Вот сколько народу должно было пострадать в эту ночь». А все от того, что местное вино лишь на вид такое слабое, как наглотаешься его под завязку, становишься отчаянным и бесстрашным. Пусть все не винят это коварное вино, а я тут ни при чем. Единственное мое желание — дорваться до этой туземной красотки, задрать в нее штанишки и вонзить ей мой пролетарский член под самую печенку, чтобы задохнулась подо мной и взвыла нехорошим голосом, позабыв даже те несколько слов на немецком языке, который знал.